а без руки на всю жизнь калекой останешься, — возразил Павел. — Выйдешь отсюда, куда ты потом без руки? — Нет, Павел, мне отсюда не выйти. 6 лет еще, а мне 6 лет не прожить. Герасим был осужден на 8 лет за участие в поджоге помещичьей усадьбы. Нет, не прожить. Грозя кулаком, с винтовкой наперевес к ним бежал стражник. Павел его дождался. «Ты оставь парня», — сказал Павел, не давая стражнику наброситься на него. «Не бей. Ты посмотри, какой он стал». «Я, что ли, за него буду урок выполнять?» — закричал стражник и замахнулся. «А убьешь? Тогда что?» «Тогда счет будет меньше», — сказал стражник, отталкивая Павла. «А урок на партию по счету голов дают». Павел опять стал перед ним. «Я за него сегодня урок его сделаю, только не бей ты, пожалуйста». Стражник зло расхохотался. «Вот заступник нашелся. Ну, делай, только знай, не успеешь, по твоим ребрам прикладом пройдусь, и ему тоже всыплю». «Сказал, сделаю». «Вот бы все такие шелковые да прилежные», — проворчал стражник, отходя. «За что вас только на каторгу тогда посылали?» Павел схватил кувалду и с ожесточением стал крушить камни. Он работал, стараясь не думать ни о чем. Тогда не так заметно проходило время. Но слова, сказанные стражником, сейчас никак не выходили у него из головы. «Шелковые да прилежные, за что вас только на каторгу тогда посылали?» Такие слова, или похожие на них, он и раньше, может быть, слышал не раз. Но они всегда оставались словами и проходили стороной. «Зачем травить зря свою душу? Надо ждать 12 лет. А думать можно обо всем, но не о том, за что попал на каторгу». Сейчас Павел помахивал кувалдой, а внутренне все в нем сопротивлялось. «Зачем ты бьешь этот камень? За что ты попал на каторгу?» Под градом лил с него, руки стали как деревянные, а Павел все работал и работал. Времени оставалось в запасе немного, а надо было набить камни еще на 4 тачки. Герасим ползал возле него и отгребал щебень. Уголком глаза Павел заметил, как к крайней паре дробильщиков Никифор подкатил порожнюю тачку и сам присел рядом с ней. Тотчас дробильщики вскочили и побежали вдоль карьеры. Задний быстро догнал переднего и почему-то насел на него с кулаками. Тот защищался, кричал, звал на помощь, упал, вскочил и снова вбежал, и снова свалился, сшибленно ударом кулака. Все арестанты обернулись на шум, побросали работу и хладнокровно смотрели на дерущихся. Поблизости от них ни одного стражника не было, а драка становилась все злее и ожесточеннее. Теперь уже многие посрывались со своих мест и ввязались в общую свалку. С опозданием налетели стражники и замолотили по спинам прикладами. Павла схватил за руку Середа. «Айда на выручку!» «Кого выручать?» Павел никогда не принимал участия в драках. «Не пойду. Не мое это дело». Середа выругался и побежал один. И в это время Павел увидел, что Никифор, распластавшись по земле, быстро-быстро ползет к забору. Внимание всех и арестантов, и стражников, даже тех, что стояли на вышке, занято дерущимися. Значит, по сговору все это сделано, драка затеяна. У Павла перехватило дыхание. Неужели? Неужели Никифор успеет? Вот он прополз всю запретную полосу, привстал на колени и кошкой прыгнул на забор. Повис на руках и заболтал ногами. Рывок. Никифор подтянулся и перебросил одну ногу на ту сторону. Уйдет? Сейчас уйдет, спрыгнет. Там за забором бурьяны. Но щелкнул откуда-то издали выстрел, и Никифор, взмахнув руками, кульком свалился обратно в огороженное пространство. «Эх, даже умер не на свободе!» — вырвалось у Павла. хоть бы на той стороне.